околдована. С ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована. Драгоценная ты, моя женщина, невеселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая. Моя обручальная и звезда ты моя сумасшедшая. Коленями обниму их с неистовой силою и слезами, и стихотворениями обожгу тебя добрую. Позабудется, что не вспомнится, то не исполнится. Так чего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится? Драгоценная ты.